Матерь Агни-йоги. Волны житейские яро стремятся сокрушить гранитную скалу духа, но устоим. Их ярость не будем считать достаточно сильной, чтобы одолеть камень. Камень устоит. Помните это. Камень вечного основания жизни, на котором строите дом вашего духа, не может разрушиться яростью волн. Стихии воды не одолеть камня, ибо камень – это огонь, собранный духом и кристаллизованный в чаше на протяжении долгих тысячелетий борьбы, трудов и усилий его утвердить. Волны приходят, и волны уходят, но гранитная духа скала остается стоять, ибо скала духа – это камень, огонь, Аллатырь. Камень вечной жизни – чудесный, несокрушимый ничем.